Глава 4. Потом привыкаешь. Михаил. Меня окатывают ледяной водой. С трудом разлепляю свинцовые веки, пытаюсь сфокусировать взгляд, но ни хера не получается. Ведет страшно. «Давай еще!» — командует Булат. На меня обрушивается шквал холодной воды, которая иглами заходит под кожу. От нее немеют пальцы. Сижу с закрытыми глазами пару минут, пытаясь прийти в себя. Дышу через раз, холод выбивает из легких весь воздух, постепенно собираюсь и трясу головой. «Оклемался?» — ледяным тоном спрашивает Булат, и я киваю. Поднимаюсь по стеночке. Потоки воды прекращаются, и я поднимаю голову. Рядом с Булатом Али еще один его поверенный. Оба смотрят на меня недовольно. «Тебе 10 минут на то, чтобы привести себя в порядок», — командует Булат и уходит. Али следует за ним. Я же, оставшись в одиночестве, снова сползаю на пол. Вчера, после того, как Булат увел Варю, я бухал. Жрал алкоголь, как не в себя, пытался заполнить дыру внутри. Али сказал, что шеф запретил мне выходить. Да я особо далеко и не ушел бы. Уже тогда был бухой в Драбадан. На Светку полез, дурная привычка. Проблеваться бы от мыслей, что после нее поехал бы к Варюшке. Да не впервой это. Привычно. Это поначалу вина жрет, как гиена, а потом... Потом привыкаешь. Али запретил выходить, но вот бухать нет. Именно поэтому я жрал. Сначала водку, дальше вискарь, что потом плохо помню. Разогнал нахер всех и закрылся в кабинете. Я мудак, знаю. Варя самая чистая, светлая, нежная девочка моя. Только из-за нее я не скатился на самое дно. До сих пор поражаюсь тому, как она умеет радоваться мелочам. Я не знаю, что это было, но однажды я купил ей носки. Какие-то чудные разноцветные штуковины, похожие на рукавицы, привез ей. А она прыгала, смеялась и обнимала меня. Светилась вся, хотя я подарил ей сраные носки. Другая бы пальцем у виска покрутила и шмотку или телефон выпросила. А Варя нет. Она не заслуживает того дерьма, в которое я окунаю ее. Причем за ее спиной. Ну, вот такой я. Другим стану в следующей жизни. Когда Булат увез Варю, я взвыл. А потом Али заткнул меня, напомнив, кто такой Булат, и то, что увез он ее, так это для меня сделано в первую очередь. Потому что я не в адеквате. А я и правда был в полнейшем неадеквате. И я благодарен другу, иначе наворотил бы дел, и хер его знает, как потом решать. А тут ничего, найду слова. В душе торчу долго, потом бреюсь, надеваю новые шмотки, пью кофе, который подает притихшая Светка. «Я вчера не переборщил?» — спрашиваю ее. «Мало ли, иногда во время траха я теряю связь с реальностью и могу переборщить со всеми. Только не с Варей. Она для меня хрупкая статуэтка». Светка бросает на меня быстрый взгляд, сглатывает и бормочет. «Все в порядке, Михаил. Я, наверное, буду увольняться». «Причина?» «Не то, чтобы мне было не все равно, но все-таки вдруг причина во мне». Ее глаза бегают, губы дрожат. «Новую работу нашла». «Ага. Вчера работы не было, а сегодня есть». «За ночь нашла». «Ну что ты хочешь от меня, Миш?» Скидывается сразу. «Сказала, увольняюсь, все. Не доебывайся». «Ты фильтруй базар». «Прости». Тут же сникает. «Так надо. Булат Азаматович ждет тебя. Чем быстрее, тем лучше». «Ой, да и похуй на нее». Залпом опрокидываю в глотку эспрессо, обжигая рот. Бью себя по щекам и иду к боссу. Его секретарша отличается от моей. Красивая сука, но собранная, строгая. Не дает никому. Может, Булату втихую, но тот о своей интимной жизни никогда не распространяется. «Проходите, Михаил Владимирович. Булат Азаматович ждет». В кабинете Булата сильно накурено. Вообще он ведет здоровый образ жизни. Не бухает, тягает железо, но иногда уходит в никотиновый передоз. Каждому из нас надо как-то расслабляться. «Привет». Здороваюсь с другом и сажусь напротив. Булат смотрит в окно непроницаемым взглядом. Ко мне не поворачивается. «Спасибо, что позаботился о Варваре». «Отпустил бы ты ее, Фома», — равнодушно произносит он. Бровь сама выгибается от неожиданности. «Схерали, Булат? Она моя жена». «Ты ебешь все, что движется». Оборачивается резко и смотрит на меня. «Слушай, ты, конечно, мой босс и друг, но схуя ли лезешь в мою постель? Ты никогда не думал, что если бы отпустил, твоя жена нашла бы другого, нормального, чистого перед законом, без тараканов в башке и врагов?» «Нет», — хочется сплюнуть. «Я ее выбрал и никуда не отпущу». Булат тушит сигарету. Дым опутывает его лицо, и он стреляет в меня черными глазами, в которых плещется дьявольский огонь. «Так, может, хотя бы перестанешь ее макать в дерьмо?» Это первый раз, когда мне захотелось разъебать своего босса. Размазать в кровавую юшку. Но я сдержался. «Я уеду. Сегодня меня не будет». Булат ничего не отвечает. Снова отворачивается к окну и прикуривает новую сигарету.